Железная логика. Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется Сергей Михеев. Там для ориентира более 219 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первое, главное, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. По поводу искусственного интеллекта, тут интересная статья в газете The Time, что техногиганты западные превратили Украину в военную лабораторию искусственного интеллекта. Речь идет о таких компаниях, как Microsoft, Amazon, Google, Starlink и ClearView. Издание пишет, что все они работают и работают над защитой Украины от неких российских кибератак, переносят важные правительственные данные Украины в облачные свои серверы, поддерживают в том числе связь, военную связь. И, значит, также было якобы предоставлено оружие с искусственным интеллектом. Вывод такой делают авторы публикации, что военная лаборатория Украины уже помогла стать ей, Украине, крупнейшим игроком на мировой технологической арене. А некоторые уроки, извлеченные на полях сражений на Украине, стали глобальными. Но, наверное, не крупнейший игрок стала Украина, а крупнейший подопытный. Мы знаем, что и биолаборатория, а сейчас оказывается, что и техногиганты. Вот такую лабораторию по исследованию, использованию искусственного интеллекта, в том числе это... над Украиной. Им хотят там польстить, сказать, что они игрок, но да, глядишь, они сами тоже напишут. На самом деле, речь идет о полигоне. Это просто полигон с живыми людьми. Вот в чем дело, да. Это примерно то, что, условно говоря, там колониальные, значит, империи делали в своих колониях, да, считая проживающих там людей, так сказать, подопытными кроликами, да, и не ограничивая себя в применении каких-то способов, да, управления, в том числе новых там производств и прочее-прочее. Там. Ну, кролики передохнут, ну, ничего страшного. Кого-то вывозили как рабов. Да, кого-то вывозили как рабов сюда, к себе в Америку и так далее, и так далее. Я думаю, у Украины именно такая роль, потому что никаким игроком она, конечно, не является, она является просто полигоном. Да, там действительно там и в западный военно-промышленный комплекс, и компании, они испытывают на людях фактически все свои новые, так сказать, технологии, там смотрят, там, что работает, что не работает, как работает, да, и так далее, и так далее. Вот. Но для Украины это особо честь это не делает, вот в чем дело. Это первое. Второе, что касается, опять же, самостоятельности насчет там связи, там данных и прочее-прочее, это означает, что на Украине вообще нет ничего, что не было бы известно западным компаниям, там, государствам, западным властям и так далее, и так далее. Если вся связь находится под их контролем, все базы данных находятся под их контролем, вся переписка находится под их контролем, то есть независимости как таковой суверенитета просто не существует. Причем разрешение на это дало само, так сказать, правительство Украины. Все они, это тоже к вопросу о полной потере самостоятельности, о полной, так сказать, потере суверенитета. Вот, вроде как они боролись за суверенность, боролись за незалежность, как они говорят, да, за независимость. Вот, а в итоге попали в такую зависимость, по сравнению с которой вот, там, условный Янукович, которого там называли когда-то там пророссийским президентом и прочее, это вообще просто смешно даже вспоминать все эти вещи. То есть зависимость абсолютная, полная, тотальная. Смотрите, с точки зрения денег – раз, с точки зрения, так сказать, информации – два, с точки зрения политики – три, военной – четыре, ничего не осталось вообще. А чем вообще Украина управляет сама? Практически ничем. Ну, единственное, что вот можно воровать деньги, да. Это да, здесь как бы это самое. Но они, западники, будут пытаться и это поставить под контроль, это точно. По поводу самостоятельности, не самостоятельности Украины, в том числе информационной, интересное заявление. Кабмин Украины принял решение заключить договор с налоговой службой и правительством Польши для размещения на территории Польши информационных ресурсов Государственной налоговой службы Украины. Аргументируют это тем, что, во-первых, там пока будут только копии налоговых данных украинцев, а не полные базы хранится. Ну, это соответствующее решение принято из соображений безопасности. Вот, что такой реестр, это вот украинское государство, да, мы независимы, но из соображений безопасности все налоговые данные, все счета, все фамилии, все явки, все переносятся в Польшу. А что за безопасность, непонятно, да. Что такое. Что такое может случиться, да, что-то попадет по серверам? Не, ну, может быть, что-то попадет по серверам, да, давно бы уже я бы все это, так сказать, размолотил, честно говоря, была бы моя воля, всю эту связь и все эти серверы. Вот если только с этой точки зрения, да, вот, ну, наверное, можно было бы какие-то другие способы дублирования придумать. Но даже независимо от того, есть реальная угроза безопасности этим данным, нет реальной угрозы, да, смысл в том, что фактически украинское государство остатки своего, так сказать, суверенитета, остатки своей юрисдикции постепенно передает в чужие руки. Потому что, на самом деле, почему в Польшу надо передавать налоговые данные? Почему, например, не в какой-нибудь Брюссель там или еще непонятно, да? А неужели на Украине нет возможности как-то эти вещи продублировать? Да, тоже странно. Вот. То есть, короче говоря, сдача, поэтапная сдача того, что называется украинским государством, происходит. То есть оно может и быть обозначено на карте, а фактически не будет ничего, чем бы Украина могла бы сама управлять. Вот. Ну а что, поляки примут? Почему нет? Информация стоит денег, так сказать. Если здесь эти люди дарят ее фактически, да, ну почему бы, собственно говоря, нет? Ну, не, может быть, там есть какие-то еще соображения, потому что в Польше работает очень большое количество украинских граждан, да, может быть, там тоже есть какой-то там закулисный обмен информацией, я не знаю, да, мало ли что. Вот. Но в любом случае, когда данные, так сказать, ваших служб, ваших ведомств, когда данные ваших граждан находятся в распоряжении других государств, это называется зависимость, это называется отсутствие суверенитета, это называется отсутствие, так сказать, самостоятельности. Потому что сегодня, например, поляки думают вот так, а завтра подумают по-другому. Вот, например, как бы это все использовать для себя в своих интересах. Они и будут использовать, вне всякого сомнения. Тем более, что на самом деле, опять же, все эти рассказы про польско-украинскую дружбу, это же вранье. Вот, как я уже не раз говорил, вот выстроено на вранье, так сказать, концепция государственности, она будет давать сбои. Это вранье. Поляки и украинцы друг друга ненавидели, ненавидят и до сих пор и будут ненавидеть. Вот. Но доверить информацию о себе в руки тех, кто тебя ненавидит, да, вряд ли это можно назвать каким-то, скажем так, разумным шагом. Ну, можно будет потом пощипать беглых украинских олигархов, о которых вы говорили, счета, да, а вот где они лежат, с какие суммы, тоже можно будет прийти. Кто сколько налогов платит, кто, да. Кто сколько, куда и кому платит. Потом могут привязать к реестру военнообязанных, вот так, вот эти люди, да, да, давайте их обратно на Украину отправляйте, они должны там послужить Зеленскому и его команде. По поводу искусственного интеллекта, сегодня интересное заявление сделал основатель, гендиректор американской компании, которая разработала тот самый чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, Сэм Альтман сказал, что мир нуждается в международной организации по типу Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ. Вот чтобы эта организация занималась бы вопросами регулирования и безопасности искусственного интеллекта. Сэм Альтман, который создал вот этот самый популярный чат, он говорит, нам нужно понимать, что происходит с наиболее мощными программами на основе искусственного интеллекта, так как они уже оказывают влияние на весь мир. То есть отец-основатель уже занервничал, что-то дитя его куда-то вот слишком какое-то шаловливое, непонятно, кем вырастет. Сначала... То ли гением, то ли бандитом. Да, сначала налепил, так сказать, наваял, а теперь говорит, да, вот надо контролировать и прочее, прочее. Не знаю, может, он и правда этим обеспокоен, хотя, я говорю, обеспокоенность должна была быть частью, так сказать, процесса изобретения. Это изначально, как бы, да, закладывать надо было какие-то механизмы безопасности. А может быть, здесь тоже есть политическая подоплека. Вот давайте теперь опять сформируем какое-то международное агентство, которое будет ко всем залезать, как бы, да, значит, собирать со всех данные и это самое, и каким-то образом там контролировать. Не знаю, я, значит, конечно, считаю, что искусственный интеллект требует очень осторожного к себе обращения и контроля, и мер безопасности. Но вот, если честно, я против того, чтобы влезать в новые какие-то международные объединения, там, какие-то, так сказать, агентства, вот, которые будут иметь доступ к тому, что происходит у нас в стране. Ну и нафиг, да. Мы уже этим сыты по горло. Да, мы видели, как эти все международные организации игнорируют наши интересы. Мы видели, как они используют, значит, те данные, которые могут получать. Мы видели, как они, так сказать, ведь за наши же деньги, за наши же взносы нам же и вредят. Вот, я считаю, что нам влезать в очередные, так сказать, такие штуки, по крайней мере, такие, где, например, западные страны будут задавать тон, нам не надо. То есть это тоже то есть вопрос политический. Но тот факт, что сам даже основатель всех этих дел бьет тревогу, ну, формально он обеспокоен этим, да, он говорит, что, елки-палки, непонятно, чем это все кончится, но это еще один аргумент в пользу, опять же, так сказать, моих слов о том, что нам надо подумать над собственной суверенной моделью такой концепции использования этого искусственного интеллекта. Не бежать там, условно говоря, там впереди паровоза, теряя штаны, как бы рассказывая всем, что мы самые первые. А очень хорошо сесть и подумать, что нам нужно, что не нужно, так сказать, да, что нужно ограничить, что нужно контролировать и так далее. Вот выступление этого человека, так сказать, да, оно это только подтверждает, потому что вот они запустили, а теперь говорят, нет, что-то вот это самое, оно того и глядит, так сказать, и нам на голову сядет, да, это самое, и что с этим делать? Вот чтобы нам потом не думать, что с этим делать, да, лучше сначала, значит, проработать все возможные варианты, значит, здесь каких-то потенциальных опасностей и способы ее предотвращения. Кстати, искусственный интеллект вошел в один из рисков, страхов немцев. Там проводился опрос в Германии. И это потом компилируется, все опубликуется в докладе к Мюнхенской конференции по безопасности. Она вот буквально со дня на день будет. И Россия опустилась с 1-го на 7-е место в списке главных угроз безопасности Германии. Но это, опять же, по мнению жителей ФРГ, по сравнению с прошлым годом. На 1-е место опять вернулись, значит, проблемы глобального потепления, климата, проблемы миграции, кибератаки, терроризм и искусственный интеллект. Значит, в то же время, вот в прошлом году конфликт на Украине был назван самой большой угрозой безопасности. Но тут, наверное, не то, что искусственный интеллект вдруг так вот распоясался, да, а все-таки меняется отношение, в том числе и в Европе, и в главной стране европейской, в Германии, к происходящему, и к России. Да, мы с 1-го на 7-е место среди главных угроз безопасности сместились. Да, сейчас об этом я попозже скажу. Просто по поводу искусственного интеллекта. Опасности действительно существуют, и одна из главных – это потеря контроля над его деятельностью, да, это первое, а второе — внедрение искусственного интеллекта в сферу принятия решений, вот, когда невозможно будет проконтролировать, что происходит реально, да, и, как бы, да, может быть, просто никто не успеет среагировать на принятие того или иного решения, которое может оказаться там фатальным для кого-то, ну, там, если смотреть фантастические фильмы, для всего человечества, но если вообще дело довести до абсурда, то, пожалуй, можно и до этого дойти, что и для всего человечества тоже будет это представлять опасность. По поводу Германии, я думаю, что эти соцопросы показывают, что серьезную усталость от украинской проблемы. Усталость. Поэтому тоже, когда вот мы рассуждаем и говорим, вот они будут, они сейчас всех там убедят, так сказать, надо всем построиться, воевать против России. Не знаю, я пока в это не сильно верю. Надо, для этого надо проводить работу по перевоспитанию, так сказать, целых поколений. Вот, и эта работа ни за год, ни за два, ни за три, она как бы проведена быть не может. Вот, это совершенно точно. А на самом деле вот эти опросы показывают простую вещь, что люди устали. Люди, как бы, да, в Европе и в Германии в той же самой устают от украинской тематики. Пока на эйфории, да, они, и пока на интересе, на таком, так сказать, коротком интересе, да, они возбудились, а потом это стало затухать, тем более, что нет успеха. Но это говорит еще и в том числе о том, что все-таки западный обыватель, европеец в том числе, воспринимает эту ситуацию как информационную картинку. Он привык к тому, что вот, например, скажем, раз там, условно говоря, выходит на экраны кинотеатров новый блокбастер. Угу. Там какая-нибудь новая серия, там, не знаю, Джеймса Бонда. Ее там раскручивают, так сказать, да, и в какой-то момент все, внимание всех приковано к этому. Угу. Всех приковано к этому. Потом, значит, кинотеатр, этот фильм прошел по кинотеатрам, как бы все его там посмотрели, вот, поговорили и забыли. Вот и забывают. То есть восприятие событий, оно как бы происходит не через личный опыт, а через информационную картинку. Потому что там на них бомбы не падают, так сказать, да, с ними ничего не происходит и так далее, и так далее. И в этой ситуации, значит, первое, по законам жанра, просто падает интерес к тому или иному информационному сюжету. Ну все, он отгремел, да, и все, как бы, ну, надоело, все, давайте другое кино какое-нибудь там, не знаю, какое, так сказать, давайте другое. Это первое. Второе, украинская ситуация начала начала вытягивать деньги из людей все больше и больше, и люди это осознают, как бы, да, им просто не хочется про это думать, они не хотят про это говорить, так сказать, и не хотят больше уделять этому вниманию. А третье, кстати говоря, я не исключаю, что свою роль сыграла и информационная, так сказать, политика России. Я не знаю, опрашивали они до, вот, например, интервью Путина или после интервью Путина, тоже было бы интересно посмотреть, потому что мне кажется, что информационная картинка, она как раз на самом деле постепенно смещается вот в ту сторону, что люди, ну, не верят. Это говорит о том, что они не верят в нападение России, между прочим. Да, вот о чем речь идет? О том, что они не верят в то, что Россия нападет на Европу. А раз они в это не верят, тогда и в список опасностей им неинтересно. А что там происходит на Украине? Пусть происходит на Украине. Вот там происходит, и все. Вот такие дела. То есть, в принципе, если вот эти результаты как бы считать достаточно объективными, ну, для нас это тоже такой не очень серьезный, но все равно хороший знак. Хороший знак. Это означает, что, во-первых, людям в Европе вся украинская ситуация надоедает. Первое. Второе. Люди в Европе не верят в официальную пропаганду, которая говорит им о том, что Россия не сегодня, не завтра на них нападет. Вот. И мне кажется, это важно. Вот, потому что из этого тоже будут дальше, так сказать, какие-то выводы делаться. Потому что и третье, что тут тоже важно, вот мы все рассказываем про то, что сейчас вот они тут построят какую-то, значит, огромную европейскую армию, как бы, и двинут ее на нас там и все остальное. Ну, это очень... Здесь надо понимать, что здесь мотивация тогда должна быть очень серьезная. Да, должно быть или какое-то очень серьезное убеждение внутреннее, которого я пока не наблюдаю, или борьба за существование. То есть, действительно, если бы там Россия, условно говоря, взяла бы, да напала бы на Европу, да, и тогда, так сказать, да, это борьба за существование. Здесь пока ни одного, ни другого мотива нету. Одних только доходов военно-промышленного комплекса для того, чтобы, условно говоря, там поставить их под ружье, маловато. Ну, думаю, что опрос проводился до выхода интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. И вообще вот этот список главных угроз безопасности Мюнхенской конференции основывается на опросах представителей 12 стран, включая страны G7 и БРИКС. А вот G7 поместили сейчас российскую угрозу уже на четверку, с первой на четвертую строчку. И этот список главных угроз безопасности, конечно, без учета мнения россиян, а если... Интересно, россиян бы спросили, какая главная угроза безопасности. Ну что, китайцы спрашивали? Да нет, это... Что-то я сомневаюсь. Ну, вполне возможно, и китайцев. Но приводится только Германия, как наиболее показательное. Ну, понятно, что, нет, да. Где движение больше всего, там и статистику дают. Ну да, и это, кстати, в пику, между прочим, политики Шольца, который тут обещает, так сказать, вообще вечно помогать Украине. Я хочу сказать, так сказать, Шольц, а ты сам-то собрался жить вечно, что ли, или что? Или Сунок говорит, мы будем оказывать Украине помощь столько, сколько потребуется, а ты что, как-то за это отвечаешь, что ли? Я не пойму, ты вечный, что ли, да? Или собрался вечно сидеть? Я не исключаю, что скоро-то Сунок, условно говоря, там в перспективе год-два могут дать пинка под зад, как бы, и поменять на кого-нибудь другого. А он вечно обещает там помогать, вечно, да. Но, что называется, развешивайте уши, как бы, да, украинцы, слушайте этих людей, как бы, вечно они будут помогать. Как говорил Остап Бендер, мне не нужна вечная игла для примуса, я не собираюсь жить вечно. Так для нас главная угроза, если бы опрос в том числе и у нас проводили. Если бы опрос у нас проводили, для нас главная угроза – безопасность. Я не знаю. Так сказать, для Зеленский нас... номер нет, один. Для нас нет, не Зеленский, слишком мелко для него. Да. Вернее, слишком будет для него жирно, да, слишком он мелкий для таких угроз. Главная опасность, теоретически, это все равно как бы возможность Третьей мировой войны. Действительно, настоящая термоядерная война. А на самом деле это главная опасность для всех. Вот, она не персонализирована в конкретном человеке, вот, и она даже не сводится к одной конкретной стране. Но, тем не менее, это и есть главная опасность, которой надо избежать. Польша в ближайшие несколько лет может получить ядерное оружие, но об этом после новостей. Железная логика. 12:33 в столице. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню еще раз, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев для ориентира». Там более 219 тысяч подписчиков. Все остальные телеграм-каналы со схожими названиями – это фейки и подделки. Ни в коем случае не подписывайтесь. А кто подписан, обязательно отписывайтесь. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Теперь о страхах, рисках для безопасности, которые европейцы создают сами себе. Польша через несколько лет вполне реально может получить ядерное оружие в рамках программы НАТО «Nuclear Sharing». Это заявил польский генерал, бывший начальник департамента по надзору нацбезопасности Ярослав Крашевский. А вот эта концепция натовская подразумевает, что страны-члены Альянса, у которых нет собственного ядерного оружия, могут участвовать в планировании использования ядерного оружия Альянса, транспортировать и хранить на своей территории. То есть могут составить план, что в случае чего мы вот это ядерное оружие, в большинстве случаев американское, сможем использовать. По этому же пути, похоже, пойдет и Финляндия, которая совсем недавно вступила в НАТО. По крайней мере, избранный президент Финляндии Стуб сказал, что мы, значит, не будем поддерживать никаких отношений с Россией до окончания кризиса на Украине, и не исключил, что вот эта программа натовская по размещению ядерного оружия на территории Финляндии тоже будет задействована. Но еще параллельно Стуб обиделся, что его не поздравили из России. Написал, что у меня были тысячи поздравлений со всего мира и ни одного из России. Ну, вот, давайте я его поздравлю. Крик души. Давайте я поздравлю. Иди ты в жопу, понял? Ну, вот, это... Финляндский президент. Вот такой тебе поздравляю. Поздравляю тебя, так сказать, этот шарик. Ты балбес. Ты балбес, да. Вот тебе мое поздравление такое мощнейшее, так сказать. Да, финляндский президент. Да, лови его скорее, можешь повесить себе его на стенку. Это первое. Но это лично от меня. Это самое. Второе, как бы, да, тоже такие странные формулировки насчет Финляндии. Финляндия не будет поддерживать отношения с России до окончания украинского кризиса. А если этот кризис окончится победой России, тогда как? Ну, кризис кончился, все. Тогда как? Ну, кончился, значит, все нормально, да. Ну, и третье по поводу ядерного оружия. Если, так сказать, если сказать честно, да, ну, тут такая штука. Я не думаю, что эта программа позволит, например, полякам или финнам самостоятельно применять ядерное оружие. Ну, американцы никому такое право не отдадут. Это, скорее, прикрытие, такая, так сказать, создание такого некого прикрытия для размещения для возможного размещения американского ядерного оружия, как бы, да, ближе к границам России. Вот, потому что я сомневаюсь, что какие-нибудь там условные поляки и финны могли бы, так сказать, принимать решение по этому поводу. Но здесь для этих поляков и финнов проблема-то какая? Оружие это они как бы получат, это самое, могут получить на своей территории, вот, но сами решения по его применению или там что-то в этом роде принимать не смогут, но при этом целью для возможных ударов они станут. То есть я вот вообще даже понять не могу, они так как-то этим хвалятся, значит, даже как-то вроде как пытаются гордиться, а что здесь, зачем это нужно? Это же только создаст проблемы. То есть это оружие будет не ваше, вашу территорию, как бы, и ваши возможности будут просто использовать. Решение о принятии, так сказать, да, решение о применении будет тоже не ваше. Вот, но при этом вы будете, значит, целью и... Законной, да, целью. Опасность в отношении территории вашей страны, как бы, да, она, это самое, многократно увеличится. Чем тут гордиться, я не понимаю. Чем тут гордиться? Одно дело, даже если бы вам его подарили, условно говоря, взяли бы там и подарили каким-нибудь полякам и финнам ядерное оружие и сказали бы, вот теперь мы вам дарим, оно ваше, делайте что с ним что хотите. О чем мечтает Зеленский, кстати. Да, и это самое, как бы, да, вы теперь как бы, да, ядерная держава. Ну, тут можно было бы раздуться, наверное, да, вот, и сказать, так сказать, да, мы теперь ядерная держава и так далее. А здесь-то получается, что вас просто будут использовать, а степень опасности для вашего населения, для вашей территории, она просто многократно повышается. Да, удивительная, как бы, да, бестолковость, удивительная глупость, основанная, кстати говоря, да, вот опять же, все на тех же вещах извечных. Да, гордыня, тщеславие, так сказать, вот это какая-то вот попытка задирать нос, и особенно попытка значить что-то гораздо большее, чем ты, значит, представляешь из себя на самом деле. Вот Украина, как я уже сказал, попала именно в эту ловушку. Им все хотелось из себя мировую державу корчить, да. Вот они, так сказать, докорчились до того, что теряют страну, по сути дела. По крайней мере, Украина находится в очень тяжелом состоянии, в самом тяжелом состоянии с момента распада Советского Союза. Сейчас самое тяжелое состояние, и просвета вообще нету. У этих такая же фигня. Вот им все хочется играть в какие-то мировые игры. Все, так сказать, хотят они стать какими-то мировыми державами, да, вот такими большими, так сказать, да, настоящими и так далее, и так далее. Вот. А кончится-то это вот тем же самым. То есть это повышается опасность, потому что вы сами с этим не справитесь. Ну, это надо признать, ну, нет у вас для этого, значит, никаких возможностей. Соответственно, надо жить, что называется, посредством. Надо жить опираясь на те возможности, которые у вас есть. А они пытаются раздуваться за счет того, что вот у нас где-то там за плечами стоит большая Америка, в случае чего, как бы она это самое, она как даст, даст. Может, она и даст, так сказать, а может, и не даст. Неизвестно, да? Вот как оно там, это дело, обернется, а вы уже влипнете в историю. Вообще глупость, глупость очень такая, так сказать, ну, прям ядреная. Еще раз говорю, для нас это тоже, с другой стороны, для нас это хороший повод вообще протрезветь от нашей вот этой, вот знаете, от нашей непонятной любви к Западу и к европейцам. Вот все, потому что я прекрасно помню, совсем недавно, вот европейцы, вот там, да, вот они такие умные. Угу. А где тут ум-то их? Вот покажите мне ум европейцев сегодня. Финны с поляками радуются, что они станут целью для возможных ядерных ударов. Немцы теряют огромное количество денег, разваливаются их заводы, как бы, да, это самое, деградирует экономика. Где их ум? Вот он в чем заключается? Ни самостоятельности, ни ума, как бы, да, ничего этого я не вижу. Возможно, конечно, это все вот результат, опять же, так сказать, гомосексуализма массового. Вот. А что, конечно. Вот. Ну, а может быть, еще что-то. Но в любом случае, это бред. Я говорю, еще бы вам подарили бы это ядерное оружие, и вы бы, так сказать, так куражились бы и плясали, да? Но вам же его никто не подарил, у вас его не будет. Не вы будете принимать решения, не вы им будете распоряжаться, вас просто будут использовать, а при этом, да, над вами нависнет опасность стать целью для ядерного удара. И они радуются этому. Но я не знаю, так сказать, да, какие-то, мне кажется, это полоумные. Ну, польские фермеры, кстати, не радуются ничему тому, что происходит в их стране и вокруг. Сегодня уже там продолжается блокада пограничных переходов с Украиной. Уже 5 пунктов перехода пропуска заблокировано. В очереди более 1000 грузовиков, в том числе с украинским зерном. Ну, фермеры польские требуют, значит, ограничить импорт, вообще отказаться от него. И их просто шокировали, во-первых, объемы, сколько зерна есть из Украины. И второе, это цены. Вот зам главы Минсельхоза польского Кладзейнчик сказал, что украинская пшеница, которая в прошлом году ехала и к нам, и в Европу, в Польшу и дальше, да, стоила 51 злотый за тонну. В пересчете это примерно 13 долларов за тонну, но в пересчете около 1000 рублей. То есть вообще копейки. И польский, значит, чиновник от Минсельхоза сказал, что это стоимость в 20 раз ниже порога рентабельности выращивания в Польше. При этом на Украину, значит, зерна из Украины было отправлено там на 1,5 миллиарда долларов. То есть просто поляки в шоке. Вообще, что вы нам там везете? Просто это не то, что за копейки. Это в 20 раз дешевле, чем рентабельность его выращивания в самой Польше. Ну и во многих странах мира. Вот оттуда просто идут грузовики, которые польские фермеры сейчас высыпают на землю, их содержимое. Ну, во-первых, мне интересно, когда же все-таки у этих европейцев, про которых я только что обсуждал, закончится терпение. И вы же сказали, ума у них нет. И включатся мозги. Не, ну, по идее, что-то они с мозгом же раздаются, так сказать, да? Потому что процесс-то это известный. Вот. Когда же, так сказать, голова-то включится, да? А вот неужели как бы это того стоит? Разорение собственных фермеров, разорение собственной экономики стоит этой Украины? Это какой-то морок, прям, честное слово. Это какой-то гипноз массовый. Ну, потому что оно того не стоит. Еще раз говорю. Вот, ну, как бы вот например, сохранится на Украине там нынешняя власть. Но оно того не стоит. Ведь она, если сохранится, между прочим, это означает, что они дальше будут их заваливать вот этой вот сверхдешевой продукцией. Да? И дальше они будут страдать. То есть надо будет полностью ухайдокать все свое сельское хозяйство. Ради чего? В чем смысл-то? Мы тогда что? Вы тогда что? И где остановим Россию? И, ну как, что значит остановим, да? Если сейчас вы считаете, что вы ее не остановили, так сказать, да, то как вы ее остановите дальше? Это первое. А второе, конечно, да, это вот вопрос к специалистам. А как оно может стоить так дешево? Это означает, что труд, который используется на Украине, он вообще закопеечный абсолютно. Ведь откуда складывается себестоимость? Ну, это оплата труда, это расходные материалы, так сказать, да, это затраты на производство. Это означает, что на самом деле как бы это все делается каким-то нищенским трудом людей, вот, которые вообще за это получают какие-то копейки. Вот. Ну, и плюс очень может быть, конечно, что это делается с массовым применением каких-нибудь химикатов, в том числе запрещенных в этой самой в Европе. Вот там одна из проблем этих фермеров, что французских, что, наверное, и польских, она в чем заключается? В том, что внутри Евросоюза действуют очень жесткие правила экологические по выращиванию любой сельхозпродукции. Вот. А на Украине такие правила не действуют, как мы уже говорили. Да? Вот. И поэтому очень выгодно оттуда тащить вот эту продукцию, которая тоже неизвестна вообще, она здоровая, нездоровая, там непонятно. И все это ради кого? Ради Зеленского и Украины. Ну, не знаю, какой-то, это реально какое-то просто вот, какое-то сумасшествие какое-то. В Испании фермы, которые выращивают специальный рис для паэли, они массово закрываются как раз вот из этих жестких, очень экологических требований. Нельзя применять пестициды, но там какой-то грибок завелся, который вот этот особенный рис, он его уничтожает на корню. И фермеры тоже испанские, там тоже протесты, там тоже уже перекрыто все этими тракторами и все остальное, они бьются. А украинское зерно, ну, кто главный покупатель был в прошлом году? Евросоюз, который скупал вот за эти копейки и дальше с наценкой уже отправлял там в другие страны, в том числе и в африканские, то, что мы предлагали. В том числе и бесплатные у нас поставки идут. Там это просто заработок. Делает, это заработок, да. Вот. И плевать им на все. Плевать на все, кроме своего кармана. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Тем не менее, Зеленский на этой неделе планирует, значит, очередное турне по странам Западной Европы в преддверии как раз вот той самой Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 16 февраля. Об этом Bloomberg сообщает о поездке Зеленского. Но едет он и в Берлин, и в Париж, хотя поездка не согласована. Видимо, решил, раз Макрон ко мне не приехал, поеду я к Макрону. В конце концов, да, нужно ставить точку в наших отношениях. И на этом фоне достаточно интересная, значит, статья на фоне поездки, возможно, Зеленского в Европу, вот этих всех конференций. Статья в журнале The Economist вышла, что Россия якобы готовит масштабную кампанию дезинформации против Украины по всей Европе. И во Франции, и в Германии, и в Польше. Об этом сообщают французские, естественно, спецслужбы, значит, основная цель кампании — спровоцировать прекращение финансирования Украины. Вот Зеленский едет этого не допустить. Ну, вообще, Зеленский, конечно, смешно. Ну, это просто позорно, да. Вот пока еще можно, буду туда ездить, вот, и вы от меня не уйдете. Дайте денег. Ты, раз ты мне не привез их, так сказать, так я к тебе сам приеду, да. Вот, дай мне денег и все. Вот как хочешь, там, и привет. Вот тоже. Но ясно, что он хватается за уходящую натуру, там, перед смертью не надышишься, потому что ему все надо изображать еще какого-то мирового лидера. Вот тоже, опять же, так сказать, ну, знал бы ты свое место, и все, лишь было бы хорошо, не только с тобой, но и с Украиной. Вот все надо какого-то мирового лидера изображать, ездить там все со всеми, ручкаться там, хлопать по плечу. Вот. Будет ли так же с теми, кто придет после? Ну, большой вопрос. Значит, это первое. А что касается дезинформации, ну, слушайте, ну, что имеется в виду? Это вот тоже к вопросу там о пропаганде. Вот это какой-то люди, они хотят всю свою Европу погрузить в гипноз. Они поэтому так вот психуют по поводу этой вот интервью. Я думаю, угу, что оно было очень к месту, и оно серьезно повлияет на ситуацию, потому что, еще раз повторю, версия, так сказать, истории, которую изложил Путин, она займет место той пустоты, вот, которая у большинства людей в Европе и в Америке на этом месте была. Вот, потому что версия, так сказать, Украины, она вообще несостоятельная, если честно, да, она вообще, ну, не бьется ни с какими, в том числе европейскими источниками историческими, да, вот, ну и здесь ничего не поделаешь. Вот, вот так вот. Что касается дезинформации, все равно это дело, вот мы, опять же, мы здесь цитировали этот социологический опросы, это уходит из головы, это надоедает, и потом люди начинают все равно понимать, что никакой Зеленский не белый и не пушистый, вот, а Украина никакая, так сказать, не колыбель демократии. И никуда от этого не денешься. Это все равно это невозможно будет очень, слишком долго поддерживать вот эту, так сказать, такую вот ложную картинку. В современном мире очень, очень сложно долго поддерживать. Ну и в Штатах уже тоже от этого устали. Интервью смотрел недавно республиканского какого-то сенатора. Ну, естественно, там то ли CNN, ну, такая провокационная, естественно, телекомпания американская, продемократическая, говорят, а вы заметили, что уже чувствуется, что Россия будет вмешиваться, значит, в выборы ноябрьские президента? Тот уже с усталым лицом говорит, слушайте, 9 месяцев до этого выбора, вы уже, значит, начали что-то это расчесывать. Не будет никакого вмешательства, мы сами себе там навредим. И еще интересная история, не знаю, пустят ли Зеленского, значит, на совещание, но действует Financial Times написала, действует, вернее, раскрыт самый секретный клуб европейских банкиров, который действует уже 70 лет. Они, значит, очень влиятельные. Дважды в год проводят встречи в дворцах, роскошных отелях для обсуждения деликатных вопросов. В том числе обсуждается, где и глобальная политика. Естественно, ни состав, ни содержание встреч не афишируется. А в гости к ним приезжают, значит, главы там разных банков, президенты, премьер-министры и королевские особы. Называется это якобы Международный институт банковских исследований. Вот Зеленского вряд ли пустят, но опять вылезла теория заговора. Видимо, повестка исчерпана уже. Ну, тоже довольно как-то немножко смешно звучит. Вот уже Financial Times написал, не какая-то там... Вот уже 70 лет они встречаются в роскошных дворцах, и к ним приезжают президенты, но никто об этом ничего не знал. Вот это только сейчас стало известно. Не, но я думаю, что конспирология, она тоже имеет место быть. В любом случае, да, еще раз говорю, я не верю в какое-то такое, вот, знаете, абсолютное мировое правительство, вот, которая, так сказать, где-то там из-за кулис, значит, заправляет, но какие-то координации усилий, действий, всякие разные вот эти клубы, там, не знаю, там, какие-то другие форматы их там совещаний, конечно, имеются, и совершенно логично предположить было бы, что воротилы финансового бизнеса тоже где-то когда-то периодически встречаются, о чем-то договариваются, какой-то общей политике или что-то обсуждают, какие-нибудь спорные вопросы, ну, видимо, это оно и есть, то есть то, что эти клубы существуют, как бы то, что существуют такие площадки, но то это не новость, да, может быть, вот это, там, какой-то Financial Times решил сделать из этого супер статью, но тоже, да, это к вопросу о повестке, да, кстати говоря, ну, потому что украинская повестка надоедает, все, надоело, как бы, это все, вот давайте вот опять там про климат, давайте что-нибудь там вот про такое вот мировое закулисье поговорим, там, это будет интересно, тем более, что, на самом деле, проблемы в этой самой финансовой системе, они нарастают, это очевидно, если вот так будут наши вот эти активы воровать, и они будут еще больше нарастать. Вообще, если говорить о мировом правительстве, каком-то сатанинском заговоре, может быть, он и есть, даже, я говорю, так сказать, какие-то, наверное, есть эти самые всякие, так сказать, клубы по интересам, что называется, да, но вообще, вот, и, знаете, я не исключаю, если, не удивлюсь, если вообще, ну, так, я сейчас немножко так это в другую плоскость, но тем не менее, что мы все с вами и есть вот это мировое правительство. Потому что, условно, если перемещаться в область метафизики, то, собственно говоря, зло метафизическое, оно, значит, коренится в душах каждого человека в виде, так сказать, его, их пристрастий, так сказать, каких-то грехов, страстей. И в этом смысле мы с вами и есть мировое правительство. Хороший сюжет для голливудской антиутопии очередной. Тем более, что мы все связаны интернетом. Конечно, мы все с вами уже теперь связаны. Мы все, как бы, дохаваем одну и ту же иллюзию. Мы все, так сказать, да, заштампованы с точки зрения нашего мышления. Вот, поэтому, знаете, вот такое. Мы и есть сетевое мировое правительство зла. Вот, именно зла? А? Именно зла? Зла в том числе, да. Как бы, потому что зло, оно исходит, знаете, оно исходит, так сказать, из душ конкретных людей. Когда мы говорим, вот государство, вот общество, вот это. Все это скопление, большое скопление отдельных личностей. А все мы люди, как бы, мы в чем-то, как бы, конечно, очень различаемся, и каждый уникален, но при этом в чем-то исхоже. То есть в каждом конкретном человеке идет борьба добра и зла. Вот. И нет никаких вообще себе стран, нет никаких вообще себе сообществ. Есть люди, из которых все это состоит. Поэтому, собственно говоря, вот это мировое правительство из правительства зла может превратиться в правительство добра только одним способом. Нам всем надо объединиться и в себе что-то переработать. В душе каждого человека произойдут изменения. Да, поэтому вот эти поиски, так сказать, злодеев, которых надо убить, и после убийства которых все станет замечательно, они могут быть тщетными в этом смысле. Вот на такой философской, так сказать, ноте я, так сказать, подвожу к концу. Потому что это действительно так. Потому что всегда легче искать зло в других. Всегда легче, так сказать, искать каких-то вот легких путей решения проблем. А сейчас вот мы это накроем вот этих вот, или вот ликвидируем вот этих, и все будет хорошо. Не будет. Не будет. Все хорошо не будет до тех пор, пока, собственно говоря, все мы болеем одним и тем же болезнями. Тем более, что вы правы, эти болезни теперь объединены в сети благодаря интернету, благодаря мобильной связи, благодаря технологиям, искусственный интеллект на подходе. Да. Вот такие дела. Так может, искусственный интеллект станет тем самым мировым правительством добра? Он поймет, что человечество — это зло, а нужно добро. Робота и искусственный интеллект. И он решит нас уничтожить. Он поймет, что мы мировое правительство зла, нас надо уничтожить, и тогда будет для искусственного интеллекта и роботов настанет счастье. В Голливуде это уже снимали. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас новости, дальше большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».